Глава 90. Янгверт вздохнул и отошел, а озадаченный таким планом Таурос покачал головой и сказал: «Эх, столько хрусталя на каких-то юнидов переводить!» Дина почесал в затылке и неопределенно пожал плечами. Он единственный, кто пытался понять замысел командира. Остальные предпочитали просто выполнять приказы. А Брейн с интересом наблюдал за реакцией своих бойцов. Он продолжал узнавать о местной жизни все больше нового. Между тем, с внутреннего двора отеля, взвыв электрическим двигателем, выехала капсула-фургон клиринговой компании, перевозящая постельные оболочки. А вскоре в номер 302 пришли пятеро вызванных юнидов. «Господа, вы все приглашаетесь на праздничное сопровождение нашего багажа в транспортный терминал». «Но нас здесь пятеро», – заметил служащий Канзас. «Если мы уедем, некому будет работать». «А сколько вас всего?» – спросил Брейн. «Еще трое, кроме нас, имеются». «Ну так и пусть они пока поработают за всех». «Но, сэр, это невозможно и чрезвычайно трудно». «А за хорошие чаевые?» «А насколько они хорошие?» «Скажите им, что они за это получат по 5, нет, по 10 сакверов». «По 10 сакверов?» Поразились остальные юниды Гоберли. «Так лучше тогда мы останемся, они пусть едут». «Не переживайте, вы тоже получите за свою работу по 10 сакверов, но сверх того – хрустальные батончики». «О-о-о!» – загомонили юниды, и на их от природы бледных лицах даже проступил румянец. Подобных посулов они еще никогда не слышали. «Слушайте меня. Сейчас вы пойдете к своим коллегам, но не все, а вот ты, Канзас, и объявишь им, что они сейчас будут работать за вас всех. Но недолго, всего 3 часа. Они как, согласятся?» «Да, сэр, за 10 сакверов согласятся». «А мы их еще укрепим авансом», – сказал Брейн. «Вот тебе 3 билета по 2 саквера. Отдашь им и скажешь, что это аванс. Остальное потом». «О да, сэр, это очень убедительно. Теперь им просто некуда деваться будет». «Ты передашь им информацию, отдашь аванс и вернешься сюда. А мы тем временем вызываем большое такси, и вы получаете хрустальные батончики». «А хрусталь за наш счет?» – уточнил один из юнидов. «Нет, ваши чаевые останутся неизменными. Хрусталь сверх того», – улыбнувшись, ответил Брейн, видя, как загораются глаза гостиничного персонала. «Но в такси вы сможете откусить по...» Брейн посмотрел на Дино, и тот показал пальцами размер дозволенной порции. «В такси вы сможете откусить только по 1/3 батончика, а уже в транспортном порту съедите все». «О-о-о!» Радостно загудели юниды, и Брейн понял, что надавил на правильные кнопки.